История о Елене. В то время как Константин принял христианство, его мать Елена пребывала на Востоке со своими внуками Константом и Констанцием. Она была настолько близка к иудаизму, что едва не приняла его. Между ней и ее сыном Константином велась переписка, в которой каждая из сторон пыталась доказать другой предпочтительность своей веры. Елена – иудаизма, а Константин – христианство. Чтобы решить спор между этими двумя религиями, мать и сын решили провести публичный диспут. Представлять позицию христианства был избран Сильвестр, а противостояли ему 12 еврейских мудрецов во главе с чародеем Цамбри. Цамбри удалось убить дикого быка с помощью магической силы имени Сатаны, однако он не мог оживить его. Сильвестру же удалось оживить быка с помощью тайного имени Бога. Успех Сильвестра был истолкован как победа христианства, вследствие которой приняли крещение Елена и более 3000 евреев.